Столовая была отнюдь некомфортабельной, но достаточно просторной, чтобы вместить всю команду. Поскольку они редко ели все вместе одновременно, постоянно работающий автоповар позволял проявлять индивидуальные привычки в режиме приема пищи, помещение проектировали без учета возможного присутствия семерых. В итоге сейчас все переминались с ноги на ногу, постоянно задевая соседа плечом и натыкаясь друг на друга, и старались не слишком действовать на нервы коллегам. Паркер и Брэд вовсе не лучили счастьем и не старались скрыть свое неудовольствие. Их единственное утешение заключалось в осознании того, что по инженерной части все в порядке, а какова бы ни была причина их воскрешения, разбираться с ней должны те, кто несет более высокую ответственность, чем они сами. Рипли уже рассказала им о непонятном изменении места назначения. Паркер счел, что теперь им придется снова погрузиться в гиперсон. Процедура неприятная и неудобная, даже если все идет как надо. И бормотал ругательство. Его возмущало все, что отделяло его от чека с зарплатой в конце путешествия. «Капитан, мы знаем, что в Солнечную систему еще не прибыли», — Кейн говорил за всех остальных, пока они выжидающе смотрели на Далласа. «Мы далеко от дома, но корабль все равно счел нужным вытряхнуть нас из гиперсна. Настало время разобраться, почему». «Настало», — с готовностью согласился Даллас. Стараясь, чтобы его слова звучали веско, он начал объяснять. «Как вам всем известно, мать запрограммирована на то, чтобы превратить наше путешествие, включить гипердвигатель и разбудить нас, если возникнут определенные точно заданные условия». Он сделал паузу для усиления эффекта. «Они возникли. И они должны быть весьма серьезными». Ламберт наблюдала, как кот Джонс играет с мерцающим огоньком сигнального устройства. «Ты это знаешь. Вытащить всю команду из гиперсна не так просто. Всегда есть определенный риск». «А то мы не знаем», — пробурчал Паркер так тихо, что его мог расслышать только Брэд. «Вы все будете счастливы услышать», — продолжил Даллас, «что чрезвычайные ситуации, из-за которой нас разбудили, не относятся к Нострому. Мать говорит, что корабль в отличном состоянии». В тесной столовой прозвучала пара прочувствованных «аминь». Чрезвычайная ситуация произошла в другом месте, а именно в неназванной системе, куда мы недавно вошли. И прямо сейчас мы должны приближаться к конкретной планете. Капитан взглянул на Эша и был вознагражден подтверждающим кивком. «Мы приняли сигнал из какого-то источника. Он искажен, и у матери, судя по всему, ушло какое-то время на его расшифровку, но совершенно точно это сигнал с просьбой о помощи». «Ой, ну что за бессмыслица?» — удивилась Ламберт. «Из всех стандартных передач просьба о помощи всегда самые прямолинейные и наименее сложные. Так с чего у матери возникли хотя бы малейшие проблемы с расшифровкой?» «Мать полагает, что эта передача какая угодно, только нестандартная. Это сигнал акустического маячка, повторяющийся с интервалами в 12 секунд. Однако необычно не это. Мать считает, что сигнал нечеловеческого происхождения». Вот после этого все удивленно забормотали. Когда спало первоначальное возбуждение, Даллас продолжил объяснение. «Мать не уверена. И вот то, чего не понимаю уже я. Прежде мне никогда не доводилось видеть компьютер, выказывающий замешательство. Отсутствие информации — да, но не замешательство. Кажется, это первый случай. Что более важно, она достаточно уверена в том, что это сигнал с просьбой о помощи для того, чтобы вытащить нас из гиперсна». «И что?» Брэд выглядел безукоризненно незаинтересованным. В ответе Кейна прозвучал только намек на раздражение. «Ну же, ты знаешь свои инструкции. Согласно директивам секции Б2, компании во время перевозок, в подобных ситуациях мы обязаны предоставлять любую помощь и содействие, какие можем, независимо от того, послан ли сигнал людьми или кем-то еще». Паркер с отвращением пнул палубу. «Господи, мне тошно это говорить, но мы коммерческий буксир с большим и сложным в обращении грузом, а не чертова команда спасателей. Таких обязанностей в наших контрактах не прописано». Его лицо чуть посветлело. «Разумеется, если за эту работу приплатят немного сверху». «Тебе надо перечитать твой контракт», — Эш процитировал с той же аккуратностью, с какой обычно вещал предмет его гордости, главный компьютер. По любой повторяющейся передаче, предполагающей наличие разумной жизни, должно быть проведено расследование с угрозой полного лишения всего жалования и премии в конце путешествия. И ни слова про надбавки за то, чтобы помочь кому-то в беде. Паркер снова пнул палубу, но ничего не ответил. Ни он, ни Брэд не считали себя героями. То, что вынудило корабль совершить посадку в чужом мире, могло столь же жестоко обойтись и с ними. Не то чтобы имелись доказательства, что просящего о помощи вынудили спуститься на планету, однако, сохраняя реальный взгляд на эту суровую вселенную, Паркер склонялся к пессимизму. Брэд же просто смотрел на лишний крюк в маршруте с позиции очередной отсрочки жалования. «Мы проверим. И на этом все». Даллас переводил взгляд с одного на другого. Ему самому такое отклонение от курса нравилось не больше, чем им, и он, так же, как и они, очень хотел оказаться дома и избавиться от груза. Но бывали ситуации, в которых спуск пара перерастал в прямое неподчинение. «В точку», — сардонически ответил Брэд. «Это ты о чем?» Механик-техник дураком не был. Тон Далласа в сочетании с выражением его лица подсказывали Брэду, что сейчас время отступить. «В точку по поводу проверки». Даллас продолжал смотреть на него в упор, поэтому Брэд добавил с улыбкой. «Сэр». Капитан перевел желчный взгляд на Паркера, но этот достойный человек уже смирился с обстоятельствами. «Мы сможем спуститься на планету?» — спросил он у Эша. «Кто-то уже смог». «Я это имею в виду», — со значением произнес капитан. «Спуститься — это термин с положительным оттенком смысла. Он подразумевает определенную последовательность событий, успешно воплощенных, в результате чего корабль мягко и безопасно соприкасается с твердой поверхностью. У нас тут просьба о помощи. А это подразумевает, что предшествующие события оказались отнюдь неположительными. Давайте выясним, что происходит, но осторожно, чтобы, если что, ноги в руки». На мостике имелся подсвеченный картографический стол. Даллас, Кейн, Рипли и Эш стояли по разные стороны от него, а Ламберт сидел у своей станции. «Вот оно». Даллас ткнул пальцем светящуюся точку на поверхности стола и посмотрел на окружающих. «Тут есть кое-что, и я хочу, чтобы вы все услышали». Все расселись по местам, и капитан кивнул Ламберт. Ее пальцы зависли над переключателем. «Ладно, давайте послушаем. Только следи за громкостью». Навигатор переключил рычажок. Мостик наполнился треском, статики и шипением. Затем, внезапно исчезнув, помехи сменились звуком, от которого у Кейна по спине поползли мурашки, а у Рипли — настоящие жуткие многоножки. Сигнал длился 12 секунд, после чего снова сменился статикой. «Боже всемогущий!» — у Кейна вытянулось лицо. Ламберт выключила колонки. Атмосфера на мостике снова стала человеческой. «Что за дьявол?» Рипли выглядела так, словно только что увидела на своей обеденной тарелке дохлую мышь. «Это не похоже ни на один сигнал с просьбой о помощи из тех, что я когда-либо слышала». «Мать считает, что это именно он», — ответил Даллас. «Назвать его чужим значит сильно преуменьшить. Может, это голос?» Ламберт сделала паузу, обдумала произнесенные слова, сочла, что, будь они правдой, это не сулит ничего хорошего, и попыталась притвориться, будто ничего не говорила. «Скоро узнаем». «Ты засекла местоположение?» «Я нашла планету», — с облегчением и благодарностью произнесла Ламберт и снова обратила внимание на свою консоль, радуясь, что можно занять голову математикой, а не тревожными мыслями. «Мы достаточно близко». «Мать не выдернула бы нас из гиперпространства, если бы мы не были близко», — пробормотала Рипли. «Оно идет с восхождения на 6 минут 20 секунд, отклонение минус 39 градусов 2 секунды. Покажи-ка мне целиком на экране». Навигатор последовательно ударила по нескольким кнопкам. Один из экранов замерцал и одарил всех изображением яркой точки. «Высокое альбедо. Можешь чуть поближе?» «Нет. Нужно сначала посмотреть с этого расстояния. А я сделаю так. Тут же изображение приблизилось, открыв ничем не примечательный, слегка сплющенный объект, висящий в пустоте. «Нахалка!» — в голосе Далласа не было злости. «Ты уверена, что это здесь? А то в этой системе не протолкнуться?» «Это здесь, все правильно. Всего лишь астероид, может, 200 килограммов, не больше?» «Вращение?» «Ага, около пары часов. Работаю над предварительными цифрами. Скажу точнее, минут через 10. Пока и этого достаточно. Какова гравитация?» Ламберт изучила данные из разных источников. 86% земной. Похоже, довольно плотное вещество. Не говоря об этом Паркеру с Бреттом», — посоветовала Рипли. «А то они подумают, что там сплошной тяжелый металл и убредут куда-нибудь разыскивать руду до того, как мы проверим нашего неизвестного радиовещателя». Замечание Эша прозвучало более прозаически. «Можно ходить по поверхности». Все занялись разработкой процедуры выхода на орбиту. Буксируя свой необъяснимый груз, из резервуаров и заводского оборудования Настрома приблизился к крошечному миру. «Приближаясь к апогею орбиты. Отметка. 20 секунд. 19, 18». Ламберт продолжила отчет, пока остальные занимались своими обязанностями. «Поворот на 92 градуса вокруг вертикальной оси на правый борт», — объявил Кейн деловым тоном. В тяжеловесном пируэте буксир с прицепом развернулись в безбрежности космоса. Корма буксира подсветилась, когда ненадолго включились вспомогательные двигатели. «Достигли экваториальной орбиты», — сообщил Эш. Под ними безразлично вращался миниатюрный мир. «Что с давлением в электростатическом коллекторе?» Эш изучил шкалу, ответил, не поворачиваясь к Далласу. 3.45N/m² около 5 пси. Пси — внесистемная единица измерения давления. Фунт силы на квадратный дюйм относительно вакуума. Примечание переводчика. «Сообщи, если поменяется. Переживаешь, что избыток руководства выведет из строя Геродин, пока мы заняты другим?» «Ага. Его контролирует распределительная система управления и система сбора данных. А еще мы усилены системой слежения и мониторинга движения в атмосфере с компьютерным интерфейсом». «Теперь тебе лучше?» «Гораздо». Эш был забавным типом. Холодно отстраненным, но при этом чрезвычайно компетентным. Ничто не приводило его в замешательство. Принимая решение, Даллас чувствовал себя уверенно, когда Эш находился рядом. «Приготовиться отсоединить платформу». Капитан щелкнул переключателем, обратился к небольшому коммуникатору. «Машинная, готовимся отсоединять». «Эл, выравнивание по правому и левому бортам в норме», — ответил Паркер без тени обычного сарказма. «Норма по центру спинального разделения», — добавил Бретт. «Пересекаем терминатор», — сообщила всем Ламберт. «Выходим на ночную сторону». Внизу темная линия разделила плотные облака, из-за чего с одной стороны они были ярко подсвечены, а с другой — темны, словно могила. «Уже почти. Уже почти. Наготове». Ламберт последовательно переключила несколько тумблеров. «Наготове. 15 секунд. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Замок. Отсоединить», — коротко приказал Даллас. Между Настромой и громоздкой платформой с нефтеочистительным заводом показались тонкие струйки газа. Две рукотворных структуры. Одна крошечная и населенная людьми, вторая огромная и безлюдная, медленно отдалились друг от друга. Даллас внимательно следил за разделением на экране номер 2. «Центр чист», — объявила после короткой паузы Рипли. «Поправка введена», — Кейн откинулся в кресле и на пару секунд расслабился. «Все чисто и в порядке. Успешно разъединились. Никаких повреждений». «Здесь тоже», — добавила Ламберт. «И здесь», — с облегчением сказала Рипли. Даллас глянул на навигатор. «Ты уверена, что мы оставили ее на стационарной орбите? Мне бы не хотелось, чтобы все 2 миллиарда тонн свалились и сгорели, пока мы там шарим внизу. Атмосфера не настолько плотная, чтобы обеспечить нам надежный зонтик». Ламберт сверилась с показаниями. «Она останется здесь на год или около того с легкостью, сэр. Ну ладно. Деньги компании в безопасности, а значит, и наши черепа тоже. Давайте спускаться. Приготовиться к полету в атмосфере. Пять человек сосредоточенно работали, выполняя каждый свои задачи. Кот Джонс сидел на левой консоли и изучал приближающиеся облака. «Снижаемся». Внимание Ламберт было приковано к шкале высоты. 50 000 метров. Ниже, ниже. 49 000. «Входим в атмосферу». Даллас следил за собственным инструментарием, пытаясь оценить и удержать в памяти десятки постоянно изменяющихся цифр. Полет в глубоком космосе складывался из подобающего почтения к инструментам и оставления всей тяжелой работы матери. Полет же в атмосфере был делом иным. Для разнообразия здесь приходилось работать пилоту, а не машине. Коричневые и серые облака поцеловали нижнюю обшивку корабля. «Осторожнее, выглядит паршиво». «Как типично для Далласа», — подумала Рипли. «Где-то внизу, в этом тусклом аду, другой корабль испускает регулярный, нечеловеческий, пугающий призыв о помощи. Планета отсутствует в списках, а значит, им придется начать расследование с таких вещей, как особенности атмосферы, грунта и тому подобное. Но для Далласа это всего лишь паршиво». Она частенько гадала, почему человек, настолько компетентный, как их капитан, летает на таком незначительном корыте, как Настрома. Если бы она могла прочесть его мысли, то ответ бы ее удивил. Далласу это нравилось. «Вертикальный спуск рассчитала, начала, слегка корректирую курс», проинформировала всех Ламберт. «Легли на курс, фиксируем цель, зафиксировали и теперь идем прямо к ней». «Принято. Как почувствует себя оборудование, если врубить вспомогательный двигатель при такой погоде?» «Пока все нормально, сэр. Но наверняка не скажу, пока мы не спустимся под эти облака. Если сможем под них спуститься». «Добро». Даллас нахмурился при виде каких-то показателей, тронул кнопку. Данные сменились на более удовлетворительные. «Дай мне знать, если тебе покажется, будто что-то идет не так. Сделаю». Буксир вошел в зону невидимости. Для глаз, но не для приборов. Корабль вздрогнул второй раз, третий, после чего устроился более комфортно в плотном одеяле из темных облаков. Легкость, с которой это произошло, родилась из умения Ламберт прокладывать курс и навыков Далласа в роли пилота. Но спокойствие долго не продлилось. В океане атмосферы бурлили мощные течения. Они молотили по спускающемуся кораблю. «Турбулентность!» — Рипли боролась с управлением. «Вруби навигационные и посадочные огни!» Даллас пытался разобрать хоть что-то в водовороте вихрей, заполнивших экран. «Может, разглядим чего-нибудь?» «Плохая замена прибором», — заметил Эш. «Не в таких условиях». «Да уж, полный пакет информации был бы лучше, но как бы там ни было, я хочу хоть что-то рассмотреть». Мощные прожекторы включились на корпусе Настрома. Они совсем не глубоко пронзили вихри облаков и не обеспечили ясного поля видимости, которого так жаждал Даллас. Однако они осветили темные экраны, отчего на мостике стало светлее. Заодно просветлела и царившая там атмосфера. Ламберт перестал казаться, что они летят сквозь чернила. Паркер и Брэд не видели облачных покровов вокруг корпуса Настрома, но они его чувствовали. Машинное отделение внезапно отклонилось в сторону, перевалилась на другую, затем снова резко отклонилась. Паркер пробормотал под нос проклятие. «Что это было, ты слышишь?» «Да». Брэд нервно изучил показания. «Падение давления во впускном клапане номер 3. Наверное, потеряли щиток». Он нажал несколько кнопок. «Ну да, третий отвалился». «Внутрь летит пыль. Отрубай, отрубай!» «А как ты думаешь, что я делаю?» «Отлично». «Значит, вспомогательный у нас полон пыли». «Да не проблема». «Я надеюсь». Брэд скорректировал управление. «Я дам обводной путь мимо номера 3 и вытряхну эту дрянь так же, как она попала внутрь». «Повреждения все равно получены». Паркеру не нравилось думать о том, что могли сделать с каналом впускного клапана, принесенные ветром абразивные частицы. «Где мы, черт возьми, летим? Сквозь облака или камни?» «Ставлю 10 баксов против девственности твоей тетки, что если мы и не разобьемся, то получим возгорание из-за замыкания в какой-нибудь важной цепи». Не ведая яростной ругани в машинном отделении, пятерка людей на мостике изо всех сил старалась посадить буксир невредимым и желательно рядом с источником сигнала. «Приближаемся к месту!» Ламберт изучила шкалы. «Через 25 километров, 20, 10, 5...» «Замедляюсь и разворачиваюсь», — Даллас налег на штурвал. «Скорректируй курс на 3 градуса, 4 минуты вправо». Капитан выполнил эти указания. Вот оно. 5 километров до центра зоны обследования. «Приближаюсь», — Даллас еще раз тронул штурвал. 3 километра, 2. Голос Ламберт звучал слегка взволнованно, то ли из-за опасности, то ли из-за близости к источнику сигнала. Даллас определить не мог. «Мы практически кружим над ним». «Отличная работа, Ламберт». «Рипли, что там за грунт? Найди нам место для посадки». «Работаю, сэр». Она сверилась с несколькими панелями, и отвращение на ее лице проступало сильнее по мере того, как поступали неподходящие данные. Пока Рипли пыталась разобраться с невидимой поверхностью планеты, Даллас продолжал заботиться о том, чтобы корабль кружил точно над целью. «Визуальный образ невозможен». «Это мы видим», — пробурчал Кейн. «Точнее, не видим». Краткие и редкие вспышки образов поверхности, что передавали ему приборы, настроение не улучшали. Согласно редким показаниям, внизу простирался голый, заброшенный, опустошенный, враждебный и бесплодный мир. «У меня на радаре шум». Рипли хотелось, чтобы электроника реагировала на проклятие так же легко, как и люди. «На сенсоре шум. Инфракрасный спектр. Шум. Погодите-ка, сейчас попробую ультрафиолетовый. Диапазон достаточно широк, чтобы не смешиваться». Прошла секунда, после чего ключевые показатели наконец-то выдали удовлетворительные результаты. На мониторе возникли ярко подсвеченные слова и компьютерные схемы. Получилось. И место для посадки? Теперь Рипли выглядела полностью расслабленной. «Насколько я могу сказать, мы можем сесть где угодно». «Согласно данным, там ровная поверхность, абсолютно плоская». В мыслях Далласа пронеслись картины лавы, покрытой обманчиво холодной, но тонкой коркой, едва прикрывающей расплавленную смерть. «Да, но ровное что? Вода, застывшая лава, песок?» «Кейн, уточни это. Дай нам определенность. Я снижусь, чтобы убрать большую часть помех. Если там ровная поверхность, то можно спокойно опуститься поближе». Кейн щелкнул переключателями. «Сканирую. Запущен анализ. Пока все еще мешает шум». Даллас осторожно снизил буксир. «Все еще помехи, но начинает проясняться». Даллас сбросил высоту еще. Ламберт следила за приборами. Они находились на достаточно безопасной высоте, но при их текущей скорости ситуация могла быстро измениться, если что-либо пойдет не так с двигателями или образуется нисходящий воздушный поток. И снизить скорость еще больше они не могли. При таком ветре это означало критическую потерю управления. «Проясняется, проясняется, вот оно!» Кейн изучил показания и контуры, представленные корабельным сканером изображения. «Когда-то поверхность была расплавлена, но, согласно анализу, это было уже очень давно. По большей части это базальт. Немного реолита, кое-где пласты еще каких-то вулканических пород. Сейчас все остывшее и плотное, ни следа тектонической активности». Он подключился к еще одной системе, чтобы глубже проникнуть в секреты покровов крошечного мира. «Никаких ошибок. Мы точно знаем, что там, прямо внизу и вокруг, хорошее место, чтобы спуститься». Даллас быстро это обдумал. «Ты уверен насчет структуры поверхности?» «Она слишком старая, чтобы быть жидкой». В голосе старшего помощника прозвучала нотка раздражения. «Я достаточно осторожен, чтобы вместе с составом уточнить и возраст материала. Думаешь, я рискну посадить нас в жерло вулкана?» «Ладно, ладно, извини. Просто уточняю. Я не проводил посадок без карты и маячков с тех пор, как учился в школе, так что слегка нервничаю». «А всем и нет, что ли?» — готовностью отозвалась Ламберт. «Всем все ясно. Никто не возразил. Тогда давайте спускаться. Я заложу вираж, насколько получится при таком ветре, и постараюсь сесть максимально близко. А ты, Ламберт, внимательно следи за сигналами. Предупреди о расстоянии, если мы приблизимся слишком сильно». В тесной комнате голос капитана звучал напряженно. «Поправки учтены, приказы отданы, и исполнены верными электронными помощниками. Настрома начал осуществлять постепенный спиральный спуск к поверхности, сражаясь с боковыми ударами и протестующими порывами ветра в черной атмосфере на каждом метре пути. 15 километров и снижаемся», — объявила Рипли. 12, 10, 8. Даллас коснулся панели управления. «Снижаем скорость. 5, 3, 2, 1 километр». Капитан повторил движение. «Замедляемся. Активировать посадочные двигатели. Есть!» Кейн уверенно работал со своей консолью. Теперь спуск контролирует компьютер. Отчетливое громкое гудение заполнило мостик, когда мать приняла управление на себя, контролируя последние метры спуска с такой точностью, на которую не был способен и самый лучший пилот-человек. «Снижаемся на посадочных», — сказал Кейн. «Вырубите двигатели». Даллас сделал последнюю предпосадочную проверку и перевел несколько переключателей в положение «включено». «Двигатели отключены. Подъемная четверка функционирует как надо». Теперь мостик наполнила ровная пульсация. 900 метров и снижаемся». Рипли следила за собственной консолью. 800, 700, 600. Какое-то время она продолжила отчитывать расстояние в сотнях метрах, но вскоре перешла на десятки. На 5 метрах буксир помедлил, зависнул на посадочных двигателях над окутанной ночной тьмой и терзаемой штормом поверхностью планеты. «Выпустить распорки». Когда Даллас отдал приказ, Кейн уже выполнял необходимые действия. Из-под днища корабля, висевшего над невидимыми камнями, выдвинулось несколько металлических подпорок, словно лапки у жука. 4 метра! Ух! Рипли остановилась, как и Настрома, чьи посадочные распорки соприкоснулись с неподатливым камнем. Массивные амортизаторы смягчили контакт. Сели. Что-то оборвалось. Возможно, сгорела вспомогательная цепь или возникла перегрузка, которую неверно скомпенсировали и не исправили достаточно быстро. Буксир ужасающе содрогнулся. Металл корпуса завибрировал, отчего по всему кораблю раздался душераздирающий металлический стон. «Ничего не вижу!» — заорал Кейн, когда на мостике погас свет. Поломка лавины отдавалась в независимых металлических нервных окончаниях Настрома, и датчики громко требовали внимания. В момент, когда сотрясение ощутили и в машинном отделении, Паркер с Бреттом как раз собирались открыть еще по пиву. Ряд трубок, вделанных в потолок, незамедлительно взорвался. В кабинке для наблюдения загорелись 3 панели, а клапан давления неподалеку сначала раздуло, а затем сорвало. Свет погас, и механики зашарили вокруг в поисках фонариков, а Паркер пытался найти кнопку включения запасного генератора, чтобы обеспечить питание, раз его не давали главные двигатели. На мостике воцарилось контролируемое смятение. Когда крики и вопросы стихли, Ламберт озвучила то, что было у всех на уме. Второй генератор уже должен был включиться. Сделав шаг, она сильно ударилась коленом о консоль. Интересно, почему этого не произошло? Кейн добрался до стены, пошарил в поисках вспомогательного посадочного оборудования. Вот. Он коснулся нескольких знакомых переключателей и снял блокировку. Затем он должен быть рядом. Рука старпома нащупала фонарь на случай непредвиденных ситуаций, и тусклое сияние выхватило из темноты несколько призрачных силуэтов. С помощью Кейна Даллас и Ламберт нашли еще 2 фонаря. 3 источников света уже было достаточно, чтобы работать. «Что случилось? Почему не включился вспомогательный? И что вызвало поломку?» Рипли ткнула в интерком. «Машинное отделение, что случилось? Каково наше состояние?» «Паршиво», — голос Паркера звучал по-деловому, взбешенный и обеспокоенный одновременно. Фоном для его слов выступало отдаленное жужжание, словно от крыльев огромного насекомого, а сами слова то усиливались, то отдалялись, как будто говоривший не мог постоянно оставаться в зоне действия приемного устройства интеркома. «Чёртова пыль в двигателях, вот что случилось! Набрали ее, пока спускались. Похоже, мы не смогли ее блокировать и вычистить вовремя. У нас тут возгорание в электросети». «Сильное», — вставил в беседу единственное слово Брэд. Его голос доносился слабо. Последовала пауза, за время которой можно было разобрать только шипение химических огнетушителей. Забились воздухозаборники. У Брета наконец-то выдалась возможность обратиться к взволнованным слушателям. «Мы сильно перегрелись. Думаю, сожгли целую ячейку. Боже, тут реальная ситуация выходит из-под контроля». Даллас взглянул на Рипли. «Судя по голосам, эти двое очень заняты. Кто-нибудь дайте мне критический анализ». Что-то хлопнуло. «Я надеюсь, что поломка возникла только в их отделении. Но все может оказаться хуже». «Нам пробило корпус?» Он набрал побольше воздуха. «Если да, где и насколько сильно?» Рипли быстро изучила показания приборов, затем пробежала глазами по диаграммам. После этого она наконец-то ощутила достаточно уверенности, чтобы ответить на вопрос определенно. «Я ничего не вижу. Во всех отсеках у нас по-прежнему правильное давление. Если где-то есть отверстие, то оно слишком мало, и система самоизоляции уже его закрыла». Эш изучил собственную консоль. Она, как и все прочие, обладала независимым питанием на случай глобальных перебоев с энергией, таких как сейчас. «В воздухе всех отсеков ни следа загрязнения из внешней атмосферы. Думаю, мы все еще герметизированы, сэр». «Лучшие новости из тех, что я слышал за последние 60 секунд. Кейн, выруби внешние экраны, у которых осталось питание». Старший помощник поколдовал с тремя переключателями. На экранах возникло отчетливое мерцание, намеки на неясные геологические формы, а затем полная темнота. «Ничего. Мы слепые снаружи так же, как и здесь. Прежде чем мы сможем взглянуть, где оказались, надо, чтобы заработал как минимум вспомогательный генератор. Батарей не хватает даже для минимальной картинки». Аудиосенсорам энергии требовалось меньше, так что голос внешнего мира они в корабль передавали. Звуки штормового ветра усиливались и гасли, наполняя мостик напряженным щелканьем, напоминавшим переговоры рыб под водой. «Хотелось бы мне, чтобы мы спустились сюда днем». Ламберт всмотрелась в темный иллюминатор. «Смогли бы видеть без помощи оборудования». «Что такое, Ламберт?» — подразнил ее Кейн. «Боишься темноты?» Она не улыбнулась в ответ. «Я не боюсь известной мне темноты, но темнота, незнакомая, приводит меня в ужас. Особенно, когда она наполнена такими звуками, как этот призыв о помощи». С этими словами навигатор снова уставилась в заметенный пылью иллюминатор. Ее готовность выразить вслух их глубочайшие страхи ничем не улучшила психологическую атмосферу на мостике. Здесь было тесно и в лучшие времена, а сейчас темнота словно душила людей, что усугублялось затянувшейся тишиной. Облегчение наступило лишь когда Рипли сообщила. «У нас снова есть связь с машинным. Даллас и прочие выжидательно смотрели, как она возится с усилителем». «Это ты, Паркер?» «Да, это я». По звучанию голоса было похоже, что механик слишком устал, чтобы язвительно огрызаться в своей обычной манере. «Как ваше состояние?» Даллас мысленно скрестил пальцы. «Что с пожаром?» «Мы его наконец-то погасили». Механик вздохнул, отчего показалось, что по мостику прокатился порыв ветра. Он перекинулся на эту старую смазку, проложенную в стенах коридора на уровне С. «Какое-то время я даже боялся, что нам спалят легкие. Впрочем, горючий слой оказался тоньше, чем я думал, и прогорел быстрее, чем успел выжечь слишком много воздуха. Газоочистители вроде нормально гарь убирают». Даллас облизнул губы. «А каковы повреждения?» «Плевать на косметику. Все, что меня волнует, это эффективное функционирование корабля и то, что может ему в этом помешать. Ну, давай посмотрим». 4 панели полностью выбыли из строя. Даллас представил, как механик загибает пальцы во время перечисления. «Вспомогательный распределитель нагрузки тоже. И еще как минимум 3 ячейки в 12-м модуле. Совсем вытекающим». Паркер сделал паузу, чтобы дать это осмыслить, и добавил. «Мелочевка интересует? Дай мне час, и я предоставлю тебе список». «Забудь. Хотя, погоди секунду». Даллас повернулся к Рипли. «Проверь еще разок экраны». Та подчинилась, но результаты не получила. Экраны остались пусты, словно мозг бухгалтера компании. «Придется еще какое-то время обойтись без них», — сказал он ей. «Ты уверен, что это все?» — спросила Рипли в интерком. Она обнаружила, что впервые с тех пор, как Паркер и Брэд стали частью команды, сочувствуют им. Точнее, с тех пор, как частью команды стала она сама. Паркер входил в состав экипажа Настрома до нее. «На данный момент все». Паркер кашлянул в микрофон. «Мы прямо сейчас пытаемся вернуть питание кораблю. Вышедший из строя 12-й модуль тут все испортил. Дам вам знать насчет питания после того, как мы разберемся со всем, до чего добрался огонь. А что с починкой? Вы справитесь?» Даллас мысленно еще раз прошелся по короткому отчету механика. «Довольно просто залатать изначальные повреждения, но проблема с ячейками займет больше времени. А что может быть не так с 12-м модулем, капитан предпочел не думать». «Что бы мы ни делали, мы не сможем тут все исправить», — ответил Паркер. «Я и не предполагал, что сможете, и не ждал». «Что, вы реально сможете?» «Нам нужно починить парочку трубопроводов и заменить поврежденные клапаны. Придется работать в обход действительно серьезных повреждений, но без отправки корабля в ремонтный ангар мы не сможем залатать трубопроводы так, как надо. Будем импровизировать». «Понимаю. Что еще?» «Я же сказал, 12-й модуль. Говорю тебе как есть. Мы потеряли центральную камеру». «Как? Из-за пыли?» «Частично». Паркер сделал паузу, обменялся неразборчивыми репликами с Брэдом, потом вернулся к микрофону. «Какие-то частицы склеились в воздухозаборниках, спеклись и вызвали перегрев, который привел к возгоранию. Ты же знаешь, какие эти двигатели чувствительные. Дальше огонь сжег защиту и вывел из строя всю систему». «Вы можете с этим что-нибудь сделать?» — спросил Даллас. Систему нужно было каким-то образом починить. Заменить ее было нечем. «Думаю, да. И Брэд так считает. Нам нужно все вычистить, а потом заново вакуумировать и поглядеть, как будет держаться. Если останется герметичным, все будет отлично. Если нет, мы можем попробовать выплавить заплату. Если окажется, что у нас трещина по всей длине прохода, но...» Его голос умолк. «Давай не будем о самом худшем», — предложил Даллас. «Лучше займемся непосредственными проблемами и будем надеяться, что разбираться придется только с ними». «Нас устраивает». «В точку», — прибавил Брэд. Его голос прозвучал откуда-то слева от главного механика. «Мостик, конец связи». «Машинное отделение, конец связи. Держите руку на пульсе». Рипли выключила интерком, выжидающе поглядела на Далласа. Тот сидел молча и задумчиво морщил лоб. «Рипли, сколько уйдет времени на восстановление работоспособности? Учитывая, что Паркер прав относительно повреждений и что они с Брэдом смогут провести ремонт, и это сработает». Она изучила показания, секунду подумала. «Если они смогут заново проложить трубопровод, и если починят 12-й модуль так, что он снова начнет давать энергию, я бы сказала, от 15 до 20 часов». «Не так плохо. У меня получилось 18». Даллас не улыбнулся, но почувствовал себя более обнадеженным. «Что насчет вспомогательного оборудования? Лучше бы, чтобы все было наготове, когда появится электроэнергия». «Работаю над этим». Ламберт сверилась с инструментарием. «К моменту, когда они закончат в машинном отделении, у нас все будет готово». 10 минут спустя крошечный динамик на панели Кейна издал серию резких гудков. Старший помощник изучил приборы, а затем включил коммуникатор. «Мостик, Кейн на связи». Голос Паркера звучал крайне устало, но механик явно был собой доволен, когда проговорил с другого конца корабля. «Не знаю, долго ли выдержит. Некоторые швы мы сварили довольно небрежно, но если все сработает как нужно, то мы пройдемся везде заново и переварим на постоянку. У вас сейчас должно быть электричество». Старпом щелкнул рычажком перезагрузки. На мостик вернулось освещение, заработали энергозависимые приборы, и отовсюду послышалось одобрительное ворчание членов команды. «У нас снова есть энергия и свет», — доложил Кейн. «Вы двое отлично поработали». «Мы всегда отлично работаем», — ответил Паркер. «В точку. Судя по ровному гулу, который изящным контрапунктом оттенил стандартный ответ, Брэд стоял у коммуникатора рядом с двигательным отсеком. «Только не слишком радуйтесь», — продолжил Паркер. «Новые связи должны выдержать, но гарантии я не дам. Мы тут просто свалили все в кучу. У вас есть что-нибудь новенькое?» Кейн покачал головой, а потом вспомнил, что Паркер его жесты видеть не может. «Ни черта!» — он глянул в ближайший иллюминатор. Свет с мостика отбрасывал слабое сияние на ничем не примечательную пустую поверхность планеты. Иногда бушующий снаружи шторм приносил охапку песка или осколок камня, и тогда они коротко вспыхивали отраженным светом, но на том и все. Просто голый камень. И видимость маленькая. Насколько могу судить, мы вполне можем торчать в 5 метрах от какого-нибудь местного оазиса. «Мечтай!» — Паркер проорал что-то Брету, после чего деловито закончил. «Будьте на связи, и если у нас возникнут проблемы, дайте знать». «Я пошлю тебе открытку», — обнадежил его Кейн и отключился.